Громадная электрическая плита. Ну, пускай. Громадный во всю стену холодильный шкаф. Ну, ладно. Холодильник под потолок. И это видали. Финский, знаем. Но вот бар при кухне со стойкой, с вращающимися высокими сиденьями, с такой стеночкой из вин, что закачаешься, еще их не отведав. Но ящик цветного телевизора, повисший в углу на гибком креплении, куда хочешь, туда этот ящик и волочишь. Но вот кухонная панель, все эти шкафчики, ящички, и все из бронзы, не блескучей, тусклой, благородной, и вот из такой же бронзы, нависший над столом, вытяжной потолок. Но вот, да не счесть этих вот, это все вновь было для Геннадия. Не видал он этого всего на выставках, хоть наших, хоть ихних. «Да», — сказал он радостно изумленно, — «вот это вот да!» «Не завидуешь?» — внимательно глянул ему в глаза Рем Степанович. «Нет, не завидуешь. А иные мои гости, дружки, из самых-самых темнели ликом. Ты другой. Молодец за это. Хотя, как взглянуть, иной потому не завидует, что о чем-то подобном для себя и не мечтал. Не знаешь, не желаешь. Искусить можно лишь осведомленного. Ты хоть в кино-то видел когда-нибудь такую кухню? В американских этих боевичках? Честно скажу, нет. А она вот она, в нашем последнем переулке. Люблю удивлять. Пошли дальше. Но только, Гена, Геннадий, ты мой дорогой. Уговор? Молчок, а? Условились? По-мужски, а? Условились. Дверь из кухни не открывалась, а отодвигалась. Она была из двух широких створок. И Рем Степанович разом обе размахнул. Они легко покатились по стальным желобам. И разом открылась перед Геннадием громадная комната. Зал, что ли? Где был камин, где кресло, выгораживали стол у стены и стол у окна. А окна? Их ведь и не было. Они лишь угадывались за матовыми экранами, которые вдруг начали разгораться, даря комнате дневной, но не с улицы, где зной был, а кроткий какой-то, будто певучий свет. Чего тут только не было в этой гостиной, если вглядеться. А если не вглядываться, то все эти кресла, столы, столики, камин этот, картины на стенах и ковры на полу — все здесь в глаза не лезло. Скромненько будто бы держалось, не выпячивало себя. Геннадий понял, угадал, что это и было главным, самым главным признаком богатства. Вот это вот, что им тут не бахвалились. Он понял, догадался про это. Такой угадливости можно и обучить, натаскать можно. Но может и без натаскивания понять человек, что к чему, хотя и попал в непривычное для себя, в загадочное. «Так, наверное, очень богатые люди живут», — сказал Геннадий. «Верно, не бедные», — согласился Рем Степанович. «А почему я должен быть бедным, Гена? Этот дом, он ведь по наследству мой. Весь дом. Но это пустяк. Я от деда своего, от отца, от предков всех. Иное, надо думать, наследство получил. Оно в крови у меня, в башке у меня. Куда с этим? Выбросить? Национализировать? Ладно, пошли дальше. Слева от камина просто простенок был, но Рем Степанович подошел к камину, нажал неприметную кнопочку, и простенок поехал за камин, открывая проход.